Miksuje dla was DJ Lapiforce. Алкоголя и марихуаны. Но страсть обоём, как и мой дэнс. Дэнс, дэнс, кис. Не вздыхай меня через кэс. Через кэс. Красивая, перестает дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака фиолетового лута. Я вокруг, как пиздада. Твои чекулашки, а я без башки. Но не будем играть в кошки-мышки. На твои ладошки уже далеко зашли. Да, еще хочу свечку. Ты так красив, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака фиолетовая вода. Магия цветов с огнем наших стаканах. We'll be right back. приехали за русский груз. Это наша жизнь, и всегда мало. Танцуем русским столом салат. Мы в Париже, где риско. Мы в Италии, мое любимое шоу. Когда мы хотим обочать, это было мне мало. Мало на столы, на барах, утора, мало. Давай, когда будет это день, ты бой про себя. Про меня, за любовь, за маму, за брата. Но судьба за мне пока. Я дива. Yeah. up, I'll be right.

Coast to drop bombs on you motherfuckers. fucking loser. I've been fucking loser, fucking loser. Show up and then they shut up. My homies pull up on your back and make that thing go gra-da-da-da. Since my weekend back in black and started saying rest in peace to one star. Close that door, we blowin' smoke, she hits me, light a fire like a north star. The full on stage, strolling through my fucking show in a cop car. She was legendary through a TV of the window of the montage. Cooking on the table like a party, don't give a damn. Dude, the girlfriend is a groupie, she just trying to get in. So you know what the band, hey, hey. Now she acting out of pocket, try to grab her from my pants. I'm a bitch and set my trailer, say she ain't got a man. I'm the new boyfriend, always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cuff car, sweeter than a pop chart. You know you are not hard. I don't make a hot shot, let me use a trap bar. Living like a rock star, living like a rock star. Okay. This is what we're waiting for.

Take me under.